Антонина Авдеева. Антонина Михайловна Авдеева, уроженка города Куса Златоустовского района Челябинской области, рвалась на защиту Родины с первого дня войны и поступила на фельдшерские курсы, стремясь стать полезной в трудное для страны время. Уже 15 ноября 1941 года, завершив обучение, Антонина села в воинский эшелон, полной решимости внести свой вклад в победу. Написав короткую записку матери и попрощавшись с подругами, она отправилась на Юго-Западный фронт. В письмах домой Антонина успокаивала маму, Ульяну Авдеевну, стараясь не раскрывать все тяготы войны. Но сквозь строки, заботы и поддержки прорывались отголоски пережитого. Был бой. Много ребят погибло. Такие молодые, красивые, а их уже нет. Отомстим за них. Будем воевать с фашистской гадиной за нашу родину, за Сталина. За вас, любимая мамочка. В боях за Воронеж в июле 1942 года санинструктор 393-го танкового батальона 180-й танковой бригады Авдеева под огнем противника, рискуя собой, оказывала помощь раненым. Даже полученная контузия не могла остановить ее стремление помогать бойцам. В рядах 123-го отдельного мотострелкового батальона на переправе через Дон у деревни Дерезовка Антонина Михайловна вывела с поля боя 32 бойца. Получив ранение, она продолжала свою работу, вдохновляя своим хладнокровием и самоотверженностью. За проявленный героизм Антонина Авдеева была награждена двумя орденами – Красной Звезды и Красного Знамени, один из которых посмертно. В июле 1942 года, на день рождения, Ульяна Авдеевна получила от дочери письмо, а в нем тюльпан, сорванный, вероятно, на передовой. Этот трогательный подарок мать берегла всю жизнь. «Сейчас он хранится в нашей семье», рассказывают потомки Антонины Михайловны. «Глядя на него, моя бабушка и мама плачут. И сейчас я понимаю, почему». Этот увядший, но сохранивший свое тепло цветок – свидетельство трагической истории и вечной памяти о подвиге юной Тони. Военфельдшер Антонина Михайловна Авдеева была тяжело ранена и скончалась 27 декабря 1942 года в госпитале, который находился на территории Покровского храма в селе Лозовое, тогда Верхняя Гнилуша, Верхнемамонского района Воронежской области. Тоне было всего 20 лет. Память о ней жива в наших сердцах, а ее имя навсегда вписано в историю Великой Отечественной войны. Источники. Интернет-портал «Память народа». Интернет-портал «Дорога памяти». Картина «Тюльпаны». Николай Александрович Отнякин.